Нарушение осанки. Нарушение осанки не просто косметический дефект или безобидная, не требующая коррекции, деформация позвоночника. Это первый звонок, первый сигнал к будущим заболеваниям, сколиотической болезнью, остеохондрозом, юношеским кифозом и прочими. Кроме того, нарушение осанки может явиться одним из предрасполагающих факторов в развитии соматических расстройств. Соматические заболевания, в свою очередь, приводят к деформациям позвоночника в различных плоскостях. Таким образом, нарушения осанки, хотя и не являются заболеваниями в строгом смысле этого слова, но наносят значительный ущерб здоровью ребенка и требуют к себе особого внимания. Как уже не раз отмечалось в этой книге, исправление дефектов всегда сложнее, чем их профилактика. Поэтому, если для формирования правильной осанки достаточно создать условия, в которых ребенок смог бы гармонично развиваться не только интеллектуально, но и физически, и исключить все факторы, пагубно воздействующие на его опорно-двигательную систему, смотри предыдущую главу, то для исправления нарушений осанки требуются особые лечебные мероприятия. Лечение должно быть комплексным, то есть включать все доступные и необходимые методы: массаж, лечебную гимнастику, лечебное плавание, ортопедический режим, рациональный двигательный режим и рациональное питание. Рациональное питание. Начнем с последнего в списке, но не последнего по значению пункта. Питание. Что такое рациональное питание ребенка? На эту тему написано достаточно книг и статей, поэтому стоит определить лишь основные параметры. Во-первых, чем моложе человек, тем важнее для него рациональное питание. Следовательно, если вы можете питаться кое-как и кое-чем, то к диете своего ребенка вы должны относиться с максимальной ответственностью. Во-вторых, питание должно быть полноценным. Пища должна обеспечивать все потребности растущего организма, содержать все необходимые вещества, белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли, микроэлементы и воду. Белки, жиры и углеводы обладают калорийностью, то есть определенным энергетическим запасом. Причем энергетическая ценность пищи определяется в зависимости от возраста, пола, характера деятельности ребенка, много ли он двигается, и условий окружающей среды, времени года, температуры и так далее. Чем младше ребенок, тем выше должна быть относительная калорийность пищи, то есть количество калорий, приходящееся на 1 кг веса. Белки являются строительным материалом клеток и тканей организма, и исключать их из питания ребенка нельзя. Более того, примерно половина или две трети белков должны быть животного происхождения: молочные продукты, мясо, рыба, яйца и так далее. Жиры и углеводы также входят в состав клеток и являются источником энергии, особенно углеводы. Витамины, минеральные соли и микроэлементы крайне необходимы для нормальной жизнедеятельности организма, так как они входят в состав клеток, участвуют в обмене веществ, обеспечивают многие биохимические процессы. Все эти вещества поступают с пищей, поэтому важно заботиться, чтобы ребенок получал достаточное количество свежих овощей, фруктов, молочных продуктов и так далее, чтобы витамины не уничтожались при неправильном приготовлении блюд и при длительном хранении продуктов. Значение воды в организме огромно. Она составляет около 70% массы тела и участвует практически во всех процессах в организме человека. Ежедневно требуется получать 1,5-2 литра воды. Половина этого объема поступает с пищей, а половина в виде напитков. Однако жарким летом в связи с усиленным потоотделением количество воды, поступающее в организм, должно быть большим, чем зимой. В-третьих, питание должно быть сбалансированным, то есть соотношение различных питательных веществ должно быть оптимальным, так как недостаток или избыток любого из них нарушают слаженную работу пищеварительной системы и пагубно влияют на общий обмен веществ в организме и могут вызвать различные серьезные заболевания, например, сахарный диабет, ожирение, атеросклероз и так далее. Например, соотношение белков, жиров и углеводов в пище ребенка должно быть примерно следующим – 1 к 2 к 4. То есть, если всю суточную калорийность принять за 100%, то белки должны быть равны 14%, жиры – 30%, углеводы – 56%. Только в этом случае пища будет полезной для здоровья, роста, развития и работоспособности ребенка. В-четвертых, пища, которую получает ребенок, должна быть сытной. Ощущение сытости обеспечивается определенным объемом и весом пищи, который должен быть в среднем 1-2 килограмма. В-пятых, должен быть определенный режим питания. При соблюдении этого режима вырабатываются условные пищевые рефлексы, повышается аппетит, выделяются пищеварительные соки, то есть обеспечивается нормальная работа пищеварительной системы. Режим питания, то есть количество приемов пищи и время еды, меняется с возрастом. Для дошкольников рекомендуется 4-5-разовое питание, 3 основных приема пищи, завтрак, обед и ужин, и 1-2 дополнительных, легкий полдник или второй завтрак. В промежутках между ними не следует давать детям булочки, сласти и другие. Привычка кусочничать самым пагубным образом сказывается на аппетите и работе пищеварительной системы. Четкое выполнение режима питания, прием пищи в определенное время обеспечивает более эффективное использование пищи, укрепляет нервную систему и повышает защитные силы организма ребенка. Рациональный двигательный режим. Это необходимая часть общего развития ребенка, обеспечивающая становление не только двигательных навыков и формирование костно-мышечной системы, но и всех систем детского организма, а также личности ребенка. Подробно смотри предыдущую главу. Ортопедический режим. Это понятие в данном случае значительно шире и включает в себя все условия, в которых формируется опорно-двигательная система ребенка, мебель, которой он пользуется, режим деятельности и отдыха, одежду и обувь, привычные позы. Естественно, условия жизни ребенка зависят от очень многих факторов, в первую очередь климатических, культурных и социальных, поэтому рекомендации будут касаться в основном режима дня ребенка, мебели и привычных поз. Дети дошкольного возраста нуждаются в четкой организации своего времени, так как нервные процессы еще не сбалансированы и ребенок быстро утомляется. Основным элементом режима дня, наряду с питанием, физической активностью, играми и обучением, является сон. Семашко писал: многие отклонения от правильного физического развития, малокровие, нервность и другие заболевания детей часто зависят от неправильного режима сна. Поэтому на достаточный и спокойный сон надо обратить особое внимание. Чем младше ребенок, тем больше он спит. Длительность сна детей ясельного возраста до 3 лет – 17 часов в сутки. В дошкольном возрасте от 3 до 7 лет – 12 часов. В младшем школьном возрасте от 7 до 10 лет – 11 часов. Кроме длительности сна, очень важно соблюдать его режим, то есть время отхода ко сну и подъема должно быть постоянным. Это способствует более легкому засыпанию ребенка и вставанию его по утрам. Такой сон более спокойный, глубокий и освежающий. Спать следует в хорошо проветренном помещении, а еще лучше на свежем воздухе, например, дневной сон на даче. Если ребенок не хочет спать днем, он должен полежать спокойно час-полтора. Особенно дневной отдых важен для детей ослабленных, с нарушением осанки или другими проблемами со здоровьем. Поза во время сна максимально расслабленная, лучше на спине. Ребенок с нарушением осанки должен большую часть времени проводить в движении, в подвижных играх на улице или дома. Поза сидя – самая неблагоприятная поза для позвоночника. Поэтому таким детям не следует долго сидеть перед телевизором или за столом, проводить много времени, играя в настольные, тихие игры. Гулять ребенок должен много, лучше на детской площадке, где можно полазать и побегать, не мешая взрослым. О детской мебели, о постели и о формировании правильных поз при стоянии и сидении подробно рассказано ранее. Массаж и лечебная гимнастика. Массаж и лечебная гимнастика – наиболее физиологичные и адекватные детскому организму методы исправления нарушений осанки. Обычно, если они применяются правильно, последовательно и настойчиво и подкрепляются рациональным режимом и рациональным питанием, этих мер бывает достаточно и других лечебных мероприятий не требуется. Методики массажа и лечебной гимнастики зависят от вида нарушения осанки, от возраста и общего развития ребенка.